Вернер пустыми глазами глянул на Бухера. «Ты в автомобилях смыслишь что-нибудь?» «Нет». «Нам нужно...» Вернер спохватился. «Да что это я? Вы же из малого лагеря. Нам нужны водители для грузовиков. Пошли, Левинский». «Да, чертовски все-таки его жалко». «Да». И они пошли обратно. Левинский на ходу еще раз оглянулся. Потом поспешил за Вернером. Бухер остался. Занималось серое утро. Остатки барака еще тлели. 70 человек заживо сгорели, думал Бухер. А если бы не 509-й, так еще больше. Он долго так стоял. От барака веяло теплом, словно каким-то чудом вдруг наступило лето. Бухер почувствовал эти ласковые теплые волны, но тут же забыл о них. 509-го больше нет. Как будто не 70 человек погибли, а несколько сот. Новый совет старейшин быстро взял лагерь под свой контроль. Уже к обеду заработала кухня, вооруженные арестанты охраняли все входы в зону на случай возвращения эсэсовцев. Из представителей всех бараков был образован комитет, который уже работал. Создавались продовольственные команды, чтобы как можно скорее начать реквизицию съестного в окрестных деревнях. «Я вас сменю», — обратился кто-то к Бергеру. Бергер поднял глаза. От усталости он уже ничего не соображал. «Укол», — потребовал он, подставляя руку. «Иначе я упаду. У меня в глазах мутится». «Я поспал», — ответил ему второй. «Теперь я вас сменю». «У нас почти ничего не осталось для анестезии. Срочно нужно». «Что, люди из города еще не вернулись?» «Мы послали их во все больницы». Профессор Свобода из Брно, зэк из чешского отряда, наконец понял, что происходит. Перед ним был смертельно усталый автомат, который продолжал работать скорее по инерции. «Вам сейчас надо идти спать», — сказал он громче. Бергер заморгал воспаленными глазами. «Да-да», — откликнулся он, снова склоняясь над обожженным телом. Свобода взял его под локоть. «Спать! Я вас сменяю! Вам надо поспать!» «Спать? Ну да, спать!» «Хорошо, хорошо. Барак...» Бергер на секунду очнулся. «Барак сгорел. Идите в коптерку. Там для нас приготовили несколько кроватей. Идите туда и ложитесь. А через пару часов я вас снова разбужу». «Часов? Да я как только лягу, так вообще не проснусь. Мне еще надо в наш барак. Там у меня... Да идите спать!» настаивал Свобода. «На сегодня с вас достаточно». Он подозвал ассистента. «Отведите его в коптерку. Там кровати для врачей». Он снова взял Бергера под локоть и мягко повернул в нужную сторону. 509-й, пробормотал Бергер уже в полусне. «Ладно, ладно, хорошо», успокаивал его Свобода, явно не понимая, о чем речь. 509-й, конечно. Все в порядке. Бергер дал снять с себя белый халат и вывести себя на улицу. Свежий воздух обрушился на него, как удар штормовой волны. Он покачнулся, но устоял на ногах. Казалось, волна все еще несет его куда-то. «Бог ты мой, ведь я оперировал», — произнес он. Он уставился на ассистента. «Конечно», — ответил тот. «А то нет». «Я оперировал», — повторил Бергер. «Конечно, оперировал. Сперва только перевязывал, да йодом мазюкал, а потом вдруг как пошел кромсать. За это время в тебя два укола вогнали и 4 чашки какао».